гуру. Можно было бы так много дать, но где же железная, непоколебимая решимость твердо, бесповоротно идти до конца, не поддаваясь никаким слабостям, не останавливаясь ни перед чем, не смущаясь никакими приманками темных или мохнатыми нашептываниями? Где же желание все превозмочь ради достижения цели далекой? Где же пламенная любовь к позвавшему, позволяющая преодолевать непреодолимое и восходить по отвесной скале? Где же все то, что дает право на движение вперед без задержек? Так спрашиваете себя ежечасно.